и Слово стало плотью. После небольшой вставки, касающейся Иоанна Крестителя, она будет рассмотрена позже, евангелист, продолжая говорить о Слове Божьем как истинном свете, вкратце излагает всю сюжетную фабулу евангельского повествования. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Трижды в рассматриваемом отрывке использовано слово «мир», которое будет играть важную роль в прямой речи Иисуса, как она отражена в Евангелии от Иоанна. Иисус использует слово «мир» отнюдь не для описания мира природы со всей его красотой и привлекательностью. Мир — это сообщество людей, противопоставивших себя Богу, объединенных враждой против Него. Противопоставление мира и божественной реальности — лейтмотив многих диалогов Иисуса. Иудеи услышат от Него: «Вы от нижних, Я от вышних, вы от мира сего, Я не от всего мира». Своим ученикам он скажет в прощальной беседе: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И, молясь о них Отцу, будет говорить: «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне. Я уже не в мире, но они в мире. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира». Наконец, Пилату Иисус скажет: «Царство Мое не от мира сего». Мир — это то пространство, где свет соседствует с тьмою, где правда и ложь переплетены, зло и добро сосуществуют. В это пространство вторгся с небес свет Божий для того, чтобы озарить его изнутри и привести его к спасению. «Свои», о которых здесь говорится, — это прежде всего народ израильский. Этому народу Бог вверил знание о себе и дал обетование о приходе Мессии. Каким образом случилось, что в Иисусе народ не распознал посланного к нему Мессию? Ответом на этот вопрос станет все Евангелие. Но уже пролог ясно и недвусмысленно констатирует факт отвержения Мессии Бога избранным народом. В то же время справедлив вопрос, насколько свои могут отождествляться с израильским народом в его целокупности. Ответ на этот вопрос можно найти уже в тексте пролога. Своим здесь противопоставляются те, кто уверовал во имя Иисуса. Вера является одной из основных богословских категорий Нового Завета и одним из наиболее часто встречающихся в прямой речи Иисуса понятий. Исцелившимся от Него людям Иисус указывает на веру как источник исцеления. «Вера твоя спасла тебя». Некоторых Он спрашивал о вере перед тем, как исцелить их. Ученикам Иисус говорил: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». У Иоанна термин «вера» употребляется всего один раз. Зато глагол «веровать» встречается многократно в разных значениях, в том числе в прямой речи Иисуса. Объектом веры у Иоанна чаще всего становятся слова Иисуса, дела Иисуса и сам Иисус, как Сын Божий. С одной стороны, противопоставление Мессии и богоизбранного народа — один из лейтмотивов Евангелия от Иоанна. Эта тема проходит через весь корпус Иоанновых писаний, и уже в прологе Евангелия она заявлена с максимальной резкостью. Иоанн с самого начала готовит читателя к рассказу о земной жизни Иисуса и ее финале, его распятии на кресте. Божественный план спасения людей, выразившийся в том, что Бог стал человеком, встречает неприятие и отторжение тех людей, которые считали себя богоизбранным народом. Боговоплощение становится источником конфликта, сопротивления, и этот конфликт, подробно раскрытый Иоанном на страницах Евангелия, находит отражение уже в прологе. Но, с другой стороны, значение пролога не сводится к описанию конфликта между Богом и одним конкретным народом. Речь в нем идет о взаимоотношениях между Богом и миром. Как отмечает исследователь, Евангелие от Иоанна заключает в себе всю драму взаимоотношений между Богом и человечеством, и Иисус — ее главный персонаж. Драма отношений Бога с народом израильским описана на страницах Ветхого Завета, где Бог предстает в образе ревнивого мужа, а народ — в образе его неверной и блудливой жены. Но Новый Завет, и особенно Евангелие от Иоанна, выводит читателя за пределы ветхозаветной проблематики. В этом Евангелии говорится о Боге, который возлюбил не один народ, но весь мир, и возлюбил настолько, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Водораздел, таким образом, проходит не между израильским народом и другими народами, а между уверовавшими и неуверовавшими, к какому бы народу они не принадлежали. В этом контексте можно говорить о том, что свои в прологе Евангелия от Иоанна — это не весь богоизбранный народ, но те его представители, которые не приняли Иисуса как посланного к ним Мессию. Не случайно утверждение о том, что свои его не приняли, следует за словами «мир его не познал». Речь не идет о целом народе или обо всем мире. Речь идет обо всех неуверовавших и отвергнувших Иисуса как Бога и Спасителя, вне зависимости от их этнической принадлежности. Точно так же и уверовавшие принадлежат не только к израильскому народу. Они становятся чадами Божьими не по рождению, а по вере. Через веру они усыновляются Богу, рождаются от Него не по плоти, а по духу. Тема рождения свыше станет центральной в беседе Иисуса с Никодимом. В ней Иисус разъясняет, что рождение свыше — это рождение от воды и духа. Иными словами, верующий в Сына Божия усыновляется Богу через крещение. Таким образом, в прологе намечаются контуры одной из главных тем Евангелия от Иоанна — темы воды живой, источником которой является Иисус. Наконец, евангелист подводит к серии утверждений, касающихся значения Боговоплощения для израильского народа и для всего человечества. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, Отчим Он явил». Эти слова указывают на сердцевинный пункт евангельской истории — воплощение Слова Божьего. Логос, о котором шла речь с самого первого стиха, имеет личный, персональный характер. То самое слово, которое изначально от вечности предсуществовало у Бога, которое пребывает в личном общении с Богом, становится плотью. Формула «слово стало плотью» создает резкий контраст между христианским богословием и греческо-философско-богословской мыслью, которая не могла представить себе чего-либо более противоположного и несовместимого, чем логос и плоть, особенно если с плотью ассоциируется идея страдания. Именно идея воплощения слова — то, что радикальным образом отличает богословие Нового Завета от спекуляций Филона Александрийского о логосе. Как отмечает крупный немецкий исследователь Нового Завета Хенгель, в Евангелии от Иоанна под термином «плоть» понимается человек в его тварной человеческой телесности, ставший жертвой греха, то есть эгоизма, и, как следствие, смерти, человек, который находится в оппозиции Духу Божьему и который не способен сам познать Бога и, следовательно, достичь вечной жизни. В качестве примеров ученый указывает на фразу «рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». «Дух животворит, плоть не пользует немало. Вы судите по плоти, я не сужу никого». Все эти примеры взяты из прямой речи Иисуса. К ним можно добавить слова, сказанные Иисусом в Гефсиманском саду: «Дух бодр, плоть же немощна». Слово «плоть» в качестве указания на человечество в целом используется во многих ветхозаветных текстах. Один из них хорошо известный раннехристианской общине, поскольку ассоциировался с личностью и служением Иоанна Крестителя, заслуживает того, чтобы привести его здесь. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Всякая плоть, трава и вся красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Три ключевых понятия, присутствующих в прологе Евангелия от Иоанна, употреблены в этом тексте из книги пророка Исаии: «плоть», «слава Господня», «слово Бога». Время, о котором пророчески говорится у Исаии, наступило, когда слово Божье, пребывающее вовек, стало плотью. Именно в этом событии воплощения слова была явлена слава Господня, и всякая плоть человеческая узрела спасение. Слово, ставшее плотью, по словам евангелиста, обитало с нами. Здесь употреблен глагол, буквально означающий «жить в палатке». Он указывает на то, что пребывание слова среди людей было временным. Божественный Логос пришел на землю не для того, чтобы остаться на ней навсегда. Некоторые ученые видят связь между глаголом и ветхозаветной скинией, которая была местом пребывания Бога среди людей. Дважды в прологе Евангелия от Иоанна, применительно к Логосу, употреблен термин «единородный». В первом случае речь идет о единородном от Отца, во втором — о единородном Сыне или единородном Боге. Чтение «единородный Бог» встречается во многих древних и авторитетных рукописях. Это чтение известно целому ряду авторов IV века. С другой стороны, выражение «единородный Сын» прочно вошло в литургическую традицию. Ученое сообщество разделено во взгляде на то, какое из двух чтений было оригинальным. Термин «единородный», как явствует из последующего повествования, принадлежит самому Иисусу, который употребляет его применительно к себе в беседе с Никодимом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Применительно к Иисусу этот термин встречается еще лишь один раз в корпусе Иоанновых Писаний. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». У других новозаветных авторов этот важнейший богословский термин не встречается. В последующей богословской и литургической традиции христианской церкви он займет важное место как один из основных эпитетов Сына Божьего. В контексте учения о предвечном существовании Сына Божьего у Бога термин «единородный» указывает на единственность и уникальность рождения Сына от Отца. «У Отца нет и не может быть другого Сына, которого можно назвать сущим в недре Отчим». Слово «недра», употребленное здесь Иоанном, обычно применяется по отношению к материнской утробе. Если по человеческой природе Иисус был зачат в чреве своей матери, то по божественной природе он всегда пребывал в недре Бога Отца, то есть внутри божественной сущности. Еще три важных понятия, имеющих отношение к Сыну Божьему, вводятся Иоанном в прологе: «слава», «благодать» и «истина». Термин «слава Божия» или «слава Господня» нередко встречается в Ветхом Завете. В это понятие вкладывали прежде всего представление о таинственном присутствии Божьем, являемом в зримых образах. Слава Божия явилась народу израильскому в облаке, когда народ взроптал на Господа. Слава Божия сошла в виде облака на гору Синай и пребывала на ней в течение 6 дней. Вид славы Божией при этом описывается как «огонь поедающий». Слава Божия нередко оказывается локализованной в каком-либо конкретном месте или связанной с тем или иным священным предметом. Облако славы Божией наполняет скинию завета. Оно же является над золотой крышкой ковчега. Крышка ковчега, вернее, пространство над ней, было местом особого присутствия славы Божией. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою». Слова «и мы видели славу Его» открывают длинный список мест из 4 Евангелия, в которых используются глаголы, обозначающие видение. В общей сложности насчитывается 114 случаев употребления этих глаголов в Евангелии от Иоанна. Из них глагол «видеть», «смотреть», «разглядывать» использован только 6 раз, «видеть», «смотреть» — 17 раз, «смотреть», «наблюдать», «созерцать», «видеть» — 24 раза. Чаще всего, 67 раз, используется глагол «видеть» в переносном смысле «воспринимать», «понимать» и производные от него формы. При помощи этих глаголов евангелист нередко передает идею внутреннего духовного зрения, которое открывается в человеке благодаря вере в Иисуса как Сына Божьего. Иногда в словах «и мы видели славу Его» усматривают аллюзию на события преображения Господня, описанные у синоптиков. В повествовании Луки об этом событии термин «слава» употреблен применительно к преображенному состоянию Иисуса, свидетелем которого стали ученики. Апостол Петр также употребляет это понятие в рассказе о преображении, «ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Иоанн был одним из трех учеников, которых Иисус взял с собой на гору. Следовательно, он был свидетелем событий преображения, хотя и не описывает его в своем Евангелии, предположительно потому, что его уже описали другие евангелисты. Думается, однако, что слова «и мы видели славу его» в прологе его Евангелия относятся не только к преображению. Термин «слава» — один из наиболее часто встречающихся у Иоанна. Вся жизнь Иисуса, включая его страдания и смерть, представлены у Иоанна как явление славы Божией. Сам Иисус в Евангелии от Иоанна раскрывает это понятие применительно к Богу и к самому себе. Поэтому в прологе термин «слава» относится ко всему событию пришествия в мир Бога, ставшего человеком. Термин «благодать», трижды употребленный Иоанном в прологе, имеет важное значение для новозаветного богословия. В синоптических Евангелиях он встречается всего дважды, оба раза у Луки, в словах ангела, обращенных к Марии, «ибо ты обрела благодать у Бога», и в словах самого евангелиста об отроке Иисусе, «и благодать Божия была на нем». В апостольских посланиях этот термин встречается неоднократно в составе приветствий, обращенных к адресатам, а также в качестве самостоятельного богословского понятия. Подчеркивая значимость новозаветного откровения, Иоанн употребляет выражение «благодать на благодать», выдающее семитский строй мышления. Повторение термина для усиления его значения – один из характерных приемов в семитских языках. Наконец, мы не можем оставить без внимания термин «истина», трижды употребленный Иоанном в прологе. Этот термин не присутствует ни в одном из синоптических Евангелий. У Иоанна же он встречается 22 раза и принадлежит к словарю самого Иисуса. В беседе с самарянкой Иисус говорит об истинных поклонниках, которые поклоняются Богу в духе и истине. Свой суд и свое свидетельство Иисус называет истинными. «Уверовавшим в Него иудеям, Он говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Наконец, дважды Иисус отождествляет с истиной самого себя. Один раз в беседе с иудеями, когда говорит об Иоанне Крестителе, «Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Здесь свидетельство о мне идентично свидетельству об истине. Второй раз в беседе с Фомой, которому говорит «Я есмь путь и истина и жизнь». Какое место занимает Моисей в прологе Евангелия от Иоанна? Включение этого имени в ту часть Евангелия, которая имеет программный характер и в которой каждый термин, как мы видели, играет свою функциональную роль, не случайно. Моисей — наиболее часто упоминаемый персонаж из ветхозаветной истории на страницах 4 Евангелия. В иудейской традиции Моисей был фигурой номер один, главным выразителем еврейского благочестия, посредником между Богом и избранным им народом. Моисей пользовался абсолютным авторитетом, на него ссылались как на последнюю инстанцию. Иудеи называли себя Моисеевыми учениками и гордились этим. Когда человек, исцеленный Иисусом от слепоты, спросил их, «Или и вы хотите сделаться его учениками?», они укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Из трех синоптических Евангелий тема соотношения между законом Моисеевым и учением Иисуса получила подробное осмысление только у Матфея. Его Евангелие включает в себя Нагорную проповедь, в которой Иисус предстает как религиозный реформатор, смело противопоставляющий свое учение постановлениям закона Моисеева, и тем не менее в той же Нагорной проповеди Иисус демонстрирует уважение к закону Моисееву, говоря о том, что пришел не упразднить, но дополнить закон. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Сравнение Иисуса с Моисеем в прологе Евангелия от Иоанна намечает общие контуры темы соотношения между ними, как она будет рассмотрена в этом Евангелии. Современный канадский исследователь Эванс пишет: «Иисус, по-видимому, должен быть понимаем как обетованный пророк, такой, как Моисей, хотя и такой, как Моисей, податель воды, хлеба и нового законодательства, Иисус в то же время выше Моисея. Он выше потому, что через него говорит и действует Логос». Эти формулировки, на наш взгляд, лишь в некоторой степени отражают то соотношение между Моисеем и Иисусом, которое последовательно проводится через все четвертое Евангелие. Во-первых, Иисус не является просто агентом, через которого действует Логос. Он сам и есть воплощенный Логос. В этом его качественное, онтологическое отличие от Моисея. Он не просто посланник от Бога, он сам является Богом. Во-вторых, в Евангелии от Иоанна Иисус не просто сопоставляется с Моисеем или выступает как новый Моисей. По сути, Моисей вытесняется со своего места главного авторитета для иудейской традиции, на его место приходит Иисус, но не просто как очередной посланник от Бога, а как сам Бог, который говорит с человечеством, а не только с одним народом, без всяких посредников. На протяжении всего четвертого Евангелия будет эксплицитно или имплицитно подчеркиваться разница между Моисеем и Христом. Моисей был служителем, Христос — Господом. Моисей был подчиненным, Христос — царем царствующих и Господом господствующих. Моисей был человеком, Христос — Бога-человеком. Моисей был учеником, Христос — единственным божественным учителем, в котором пребывала полнота мудрости. Моисей нес весть о смерти грешника. Христос нес весть о прощении, надежде и жизни. Моисею был вручен закон, Христос был полнотой благодати и истины. Моисей сошел с горы Синай с законом, осуждавшим грешников. Христос взошел на гору Голгофу ради осужденных грешников. Моисей не видел Бога, Христос был с Богом и был Богом. Как отмечает американский исследователь Аштон, противопоставление благодати и истины, произошедших через Иисуса Христа, закону, данному через Моисея, знаменует собой радикальный разрыв с иудейской традицией. Это утверждение суровое, прямое, бескомпромиссное, больше, чем какое-либо иное в Новом Завете, иллюстрирует несовместимость христианства с иудаизмом. Смещая Моисея с центрального места, которое он занимал в качестве представителя Бога в его взаимоотношениях со своим народом, автор четвертого Евангелия, по сути, устанавливал новую религию. Продвигая новое откровение Иисуса, автор одновременно отвергал традиционный иудаизм. В Евангелии от Иоанна ученый видит рассказ о полной и всеобъемлющей религиозной революции, провозглашение новой религии. Как известно, ученики Иисуса далеко не сразу осознали, что вера в Него как Бога и Спасителя неизбежно вела к разрыву с традиционным иудаизмом. Первое время после Его воскресения они продолжали посещать храм и участвовать в синагогальных молитвах. По-видимому, они еще надеялись на возможность реформирования иудаизма изнутри и на его совместимость с евангельским благовестием. Прозрение пришло позже, не без влияния сторонних факторов, таких как гонение на молодую христианскую общину со стороны иудеев и успех проповеди среди язычников. Деятельность апостола Павла стала катализатором процессов, приведших к полному и безоговорочному разрыву христианства с иудаизмом. Слова о том, что Бога не видел никто никогда, могут рассматриваться как косвенный выпад против иудейской традиции. Моисей в ней воспринимался как человек, с которым Бог общался лицом к лицу. Еще до Моисея праотец Иаков говорил о себе: «Я видел Бога лицом к лицу». Для автора 4 Евангелия эти эпизоды из ветхозаветной истории несопоставимы с тем откровением, которое человечество получило через Иисуса Христа. В свете этого откровения они как бы утрачивают ценность, уходят в тень, как не более чем прообразы новозаветного богоявления. Вместе с благодатью и истиной Иисус открыл людям возможность боговидения. В Его богочеловеческом лике они отныне могут созерцать Бога Отца. На Тайной вечере на просьбу Филиппа: «Господи, покажи нам Отца», Иисус ответит: «Видевший Меня, видел Отца».